В нашей жизни мы иногда принимаем решения, от которых огорчаемся после, когда они свершатся. Почему так? Что же происходит? Давайте откроем Евангелие от Луки, 9 главу, и прочитаем с 51 по 56 стих. Евангелие от Луки, 9 глава, с 51 стиха по 56. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Эта глава начинается с того, что Христос посылает учеников своих. Для чего Он их посылает? Можем прочитать второй стих. «И послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных». Проповедовать Царство Божие. Здесь мы видим, Он посылает опять их. Для чего? Приготовить место, где бы они отдохнули, повечерили, были вместе, возрадовались. Они соглашаются, идут, но их не принимают. Что-то пошло не так, как хотелось бы. Как я себе представлял, может быть, как они себе представляли. Они думали, что для них все двери открыты, и все для них должно быть так. Ну, мы можем пофантазировать немножко, да? Но здесь не так. Не так, как они хотели. Реакция учеников. Если посмотреть повнимательней, они апеллируют, к слову прибегают: «Давай сведем на них огонь, как и Илия». Да? Или это для чего сводил огонь? А? Чтоб народ увидел славу Божью, чтоб увидел Бога живого истинного, чтобы увидели бы те, то селение, если бы произошло то, что ученики сказали, да ничего не увидели бы. Ничего не увидели. Некому было бы видеть, кроме учеников. И вот здесь вот Христос им запрещает. Дорогая церковь запрещает ученикам. И говорит: не знаете, какого вы духа. Не знаете. И я начал... Мы начали с того, что и у нас иногда происходит что-то, какие-то решения принимаем в отношении людей и огорчаемся потом. Почему же огорчаемся? Потому что поступили не так. И здесь вот Христос указывает, что не знаете, какого вы духа. Еще раз мы начали с того, что 9 глава начинается, что Он пошел, посылает их проповедовать Царство Божие. Спасение, да, что приблизилось оно к вам, войдите в него, живите им. Но здесь они принимают такое, советуют Господу: давай сведем огонь с неба. Знаете, дорогая церковь, Христос, вот эта 9 глава, здесь много событий происходит, и преображение Господне, и исцеление бесноватого, да, когда ученики привел отец и говорит, вот ученики не могли, то есть приведено много событий, и вот это тоже запечатлено. Запечатлено это сегодня для нас, что мы также в той же плоти, мы в тех же чувствах, чувствованиях, и иногда поступаем, как ученики. Мы поступаем, как ученики предложили поступить. И знаете, мы иногда не замечаем этого. Однажды я попал в неприятную ситуацию с верующими. Мы приобрели что-то у неверующих. И тем, с кем я приобретал, им показалось, что их обманули. И знаете, чтобы как-то восторжествовала справедливость, взывая к совести этих людей, эти люди говорят: «Побойтесь Бога!» Мне это как-то было не что-то не так, не понял. Но вот размышляя, я понял, почему не так. Не возвещалась благая весть этим людям, которые... А угрожение было, угроза. «Побойтесь Бога!» Одумайтесь, осмотритесь, с кем вы имеете дело. Знаете, мы иногда так действительно поступаем. Мы не замечаем, мы хотим, чтобы восторжествовала справедливость. Что хотели ученики? Справедливости. Нас не приняли. Нас не поняли. Нас с нами поступили так. Дорогая церковь, в каком мире мы живем? Лукавства, греха, обмана, лжи, блуда. Что мы хотим от этого мира? Какой-то справедливости? Бог нам явил Иисуса Христа, спасение. Чтоб мы имели это спасение сегодня и шли, возвещали наше предназначение. Посмотрите, не знаете, какого вы духа. Нам Бог дал духа, утешителя, духа благовестника, нести, рассказывать, жизнью показывать, возвещать, но никак не угрожать, никак не апеллировать Словом Божьим, как вот здесь ученики, как Илия. Евангелие от Иоанна, 10 главе, 27 стих, Иисус говорит, здесь тоже речь идет, был разговор с фарисеями, при этом присутствовали ученики, а начинается все это с 9 главы Евангелия от Иоанна, когда Христос исцелил слепорожденного. Да, и вот фарисеи не принимают речи Иисуса. Он говорит, что я пастырь добрый, что кто перелазит инди, да, вор, разбойник. И вот здесь он заключает, 27 стих. Овцы мои слушаются голоса моего. Слушаются голоса моего. Простите, вопрос. Какого голоса мы слушаемся, когда нам обидно? Что-то с нами поступили не так. Он громче кричит Христова голоса. Вот эта плоть, она громче кричит. Христос говорит, я знаю их. И они идут за мною. Дорогая церковь, мы в этой плоти, мы никуда не денемся. Апостол Павел говорит, бедный я человек, куда мне деваться? Но он заключает дальше. Да, 8 глава, 1 стих Римлянам. Он говорит, но живущим по духу, сейчас, простите, прочитаю. Итак, нет никакого ныне осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Живут не по плоти, во Христе Иисусе. слушаются голоса Его. А что Писание нам об этом говорит? Галатам, 5 глава. Опять же, апостол Павел говорит, когда он говорит о делах плоти и о делах, о плодах Духа, он перед этим говорит, я говорю, 16 стих 5 главы, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Поступайте, то есть действуйте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Если дальше мы читаем, то 24 стих говорит, но те, которого Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Распяли. Что значит распяли? Умертвили. Действительно, умертвили дела плоти. Они больше ею не руководствуются. Они не живут больше плотью. Они знают, что в них Дух Христов. Дорогая церковь, это обращение к церкви. Это не обращение только к вам, и меня как-то минует. Нет, сохрани меня, Господь, от этого. Это ко всем нам жить по Духу. Христос говорит, не знайте, запрещает нам так поступать. Как и ученикам, Он говорит, запрещает, запретил им. И сказал, не знаете. Он нам сегодня открыл, нам Писание открывает, мы дети Божии. Он дал власть нам называться и быть ими. Но если мы дети Отца нашего Небесного, как должны мы поступать? Один читал книгу, давно читал, даже не помню, как называется. Но писал ее доктор, врач, короче, хирург. Он там писал, я просто запомнил этот пример. Он говорит, у меня был профессор какой-то мой наставник, который меня учил. Того же профессора давно нету. И говорит, как-то однажды практикант один практикуя, я заметил движение и повадки в этом практиканте, который мой практикант, я его учу, своего профессора. И мне так, говорит, это было приятно. И я думаю, откуда же он это подчерпнул? И говорит, потом я осознал, что я подчерпнул у своего, а этот подчерпнул у меня. Да, то есть мы дети Божьи. Мы должны поступать так, как нас Бог учит. Я понимаю, что все мы впадаем в эти, но нужно к этому стремиться, дорогая церковь. Распинать плоть со страстями. Не жить, вот апостол Павел римлянам пишет, бедный я, да, он там много говорит, хочу делать, но не делаю, потому что находится во мне больше того, что противостоит этому. Опять же, апостол Павел говорит Галатам, да, распяли плоть со страстями и похотями. И заканчивается там так, что 25 стих, если мы живем по духу, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславить, раздражать друг друга и друг другу завидовать. Да, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. И тут перечислены плоды духа. Да. Но Христос нам дал духа. Обратите внимание, он заканчивает Христос тем, что ибо Сын Человеческий не пришел губить души человеческие, а спасать. Дорогая церковь, мы должны быть вооружены этим. У нас оно должно быть постоянно, что я, да, вот этот вот должник возвещать. То есть оно должно у нас жить. Нам когда-то нужно начать, но мы должны к этому прийти, что мы должны жить этим, возвещать. И тогда, когда нам делают больно, понимать, что там справедливости не ждать. Да, наоборот, нужно возвестить. Нужно, как апостол Павел говорит, принести это горящие уголья, да? Вот это, когда делаем добро, людей это прожигает. Людям становится горячо. Они начинают совести созывать, почему же я поступил так? Дорогая церковь, и более того, нас Бог призывает, Иисус, чтобы мы возвещали. Последние Его слова, Он говорит: «Итак, идите и научите». И кто будет веровать и креститься, спасен будет. Идите и научите. Когда Христос говорил о брачном пире, позвал званных, не пошли, Он говорит: идите, соберите. Собрали, говорит, еще место осталось. Идите, убедите прийти тех, которые еще не идут. Тех, которые, в принципе, не были приглашенными, званными. Да. И вот это нам оставлена задача – убеждать людей. Да, не противостоять этому миру, а наоборот, возвещать благую весть. Давайте помнить, какого мы духа. Да, распинать плоть со страстями. Приходить ко Христу в покаянии, как мы читаем Деяния, да, когда апостол Петр проповедовал, он говорит: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились, они уже заглажены Христом, эти грехи». Да? И вот эта плотская натура, ее тоже нужно распять, тоже нужно отдать туда, чтобы нам действительно поступать по духу, чтобы плоть наша не восставала выше Духа Божьего. Да благословит нас Он в этом, нас Господь.